Диспетчер пощелкал клавишами, и на экране открылась холмистая равнина. Ветер гнал по небу белые рваные облака, ревил темные лужицы между кочками, поросшими чахлой растительностью. В маленьком озерце барахтались утки. «Давно здесь не опускались звездолеты», — подумал помощник. «Хотел бы я все-таки знать, кто это», — сказал диспетчер сквозь зубы. «Скоро узнаешь», — с завистью сказал помощник. Утки неожиданно поднялись и редкой стайкой помчались прочь, изо всех сил размахивая крыльями. Облака закрутились воронкой, смерч воды и пара поднялся из центра равнины, исчезли холмы, исчезло озерцо, понеслись в облаках бешеного тумана, вырванные с корнем чахлые кустики. Что-то огромное и темное мелькнуло на мгновение в клубящейся мгле, что-то вспыхнуло алым заревом, и видно было, как холм на переднем плане задрожал, вспучился и медленно перевернулся, как слой дерна под лемехом мощного плуга. «Ай-яй-яй!» — проговорил помощник, не сводя глаз с экрана. Но он уже не видел ничего, кроме быстро проплывающих белых и серых облаков пара. Когда вертолет опустился в сотни метров от края исполинской воронки, пар уже успел рассеяться. В центре воронки лежал на боку ядерный корабль, толстые тумбы реакторных колец его глупо и беспомощно торчали в воздухе. Рядом лежали, зарывшись наполовину в горячую жидкую грязь, вороненые туши аварийных роботов. Один из них медленно втягивал под панцирь свои механические лапы. Над воронкой дрожал горячий воздух. — Нехорошо, — пробормотал кто-то, пока они выбирались из вертолета. Над головами мягко прошуршали винты, еще несколько вертолетов пронеслись в воздухе и сели неподалеку. — Пошли, — сказал диспетчер, и все потянулись за ним. Они спустились в воронку. Ноги по щиколотку уходили в горячую жижу. Они не сразу увидели человека, а когда увидели, то разом остановились. Он лежал ничком, раскинув руки, уткнув лицо в мокрую землю, прижимаясь к ней всем телом и дрожа, как от сильного холода. На нем был странный костюм, измятый, словно изжеванный, непривычного вида и расцветки, и сам человек был рыжий. Ярко-рыжий, и он не слышал их шагов, а когда к нему подбежали, он поднял голову, и все увидели его лицо, бело-голубое и грязное, пересеченное через губы незажившим шрамом. Кажется, этот человек плакал, потому что его синие запавшие глаза блестели, и в этих глазах были сумасшедшая радость и страдание. Его подняли, подхватив под руки, и тогда он заговорил. «Доктора!» — сказал он глухо и невнятно, ему мешал шрам, пересекающий губы. И сначала никто не понял его, никто не понял, какого доктора ему нужно, и только через несколько секунд все поняли, что он просил врача. «Доктора, скорее, Сереже Кондратьеву очень плохо». Он переводил расширенные глаза с одного лица на другое и вдруг улыбнулся. — Здравствуйте, праправнуки! От улыбки затянувшийся шрам открылся, и на губах повисли густые красные капли, и все подумали, что этот человек улыбался в последний раз очень давно. В воронку торопливо спускались люди в белых халатах. «Доктора!» — повторил рыжий и обвис, запрокинув бело-голубое грязное лицо.